Глава 21. Эйнштейн сказал: «Я хочу знать, как Господь сотворил этот мир. Меня не интересует, от чего возникает то или иное явление, я хочу знать его мысли, все остальное в частности». Сьюзен потерла уставшие глаза. После ночи без сна у нее болело все тело. Она то решала, что это ее единственный шанс узнать, что такое носить в себе ребенка, то ужасалась тому, что забеременеет не от Джона, хоть и искусственно, а мысль о том, что ей придется жить с этим опытом всю оставшуюся жизнь, приводила Сьюзен к выводу, что нет, она не станет этого делать. На улице шел дождь, плотный летний ливень хлестал по крыше, на которую открывался вид из окна издательства. Сьюзен вернулась было к рукописи Фергюса Донлеви, но тут зазвонил телефон. Это была Гермиона, их с Кейт Фокс замечательная секретарша. Она сообщила, что на линии Марк Ривас. Сьюзен попросила перевести звонок на нее. «Привет, Марк», — сказала она. «Извини, что не перезвонила тебе. Была на совещании, которое продлилось дольше, чем я рассчитывала». Марк Ривас — один из лучших литературных агентов, сотрудничающих с Магеллан Лоури. У него была врожденная способность отыскивать новых, многообещающих авторов научной литературы. «Как дела?» — спросил он. «Что слышно?» «За последнюю неделю почти ничего не изменилось. Ходят слухи об увольнениях. В издательской прессе было опубликовано опровержение. Я читал. Итак, Сьюзен, у меня есть новый писатель. Его зовут Джулиан Дэвидс, доктор Джулиан Дэвидс. Этой осенью по BBC2 показывали семисерийный документальный фильм под названием «Генетическая лотерея», в котором он был ведущим. Он написал доступную широкой аудитории книгу о наследственных болезнях. Я сразу же подумал о тебе». Сьюзен засомневалась. «На эту тему уже столько всего написано», — сказала она. «Стив Джон застолбил и тщательно разработал этот участок и в книгах, и на телевидении». «Джулиан, это совсем другой уровень. Прочти рукопись, не разочаруешься». Сьюзен обещала, что прочтет и свяжется с агентом в течение 10 дней. Остальным 5 рукописям, ожидающим прочтения, придется подождать. Затем она снова взялась за первые 6 глав, переписанные Фергюсом Донлеви рукописи. Он хотел поскорее узнать, в правильном ли направлении он работает на этот раз. Она перечеркнула карандашом цитату Эйнштейна. Из-за усталости она была несколько нетерпима. В кабинет вошла Кейт с книгой в руках. Она была на пару лет старше Сьюзен, замужем за специалистом в области экономических теорий, 2 детей. Кейт была высокой, жизнерадостной шатенкой с красивым лицом и фигурой. Сьюзен любила ее. Она принадлежала к той редкой породе людей, которых не могут выбить из колеи никакие жизненные трудности. «Вот эту ты имела в виду?» — спросила Кейт. Сьюзен взглянула на обложку. На ней был запечатлен живот беременной женщины, в котором был четко виден плод. Книга называлась «Беременность. Мифы и реальность». Автор — доктор Мария Анскомб. «Эту книгу ты редактировала?» «Да, очень познавательная книга. Я почерпнула из нее немало полезного». Кейт вопросительно посмотрела на Сьюзен. «Ты мне что-то не договариваешь?» Сьюзен покраснела. «Это для подруги». Подождав, когда Кейт выйдет из кабинета, она отодвинула рукопись Фергюса Донлеви на край стола, открыла книгу и начала читать. «Ну?» — сказал Арчи. Они с Джоном разошлись по душевым кабинам. Джон поглядел на складки на животе Арчи. Немного времени пройдет, и фигуре Арчи позавидует любой борец сумо. И все же он только что разгромил Джона в сквош. Арчи подставил лицо льющимся струям. «Какие условия поставил твой друг Сарацини?» Джон не на шутку выложился в сегодняшней игре, но только физически. Мысли его были в другом месте. Он сумасшедший. Выставил меня дураком, так как это никому еще не удавалось. «Что он от тебя хотел? Переспать со Сьюзен?» Джон хотел уже рассказать все Арчи, но вдруг передумал. «А что, если они решат принять условия мистера Сарацини? Сьюзен не понравится, если об этом будет знать хоть кто-нибудь, кроме них». «Да нет, ничего такого», — сказал Джон и выключил душ. «Все дело в гарантиях, процентах, контроле». «Лучше 10% существующего бизнеса, чем 100 несуществующего, разве нет? Арчи сел рядом с ним на скамью и похлопал его по плечу. «Слушай, Джон, может, эта сделка тебе и кажется не слишком выгодной, после того, как ты столько лет ни от кого не зависел и делал все, что тебе нравится, но мы живем в реальном мире. Сарацини предлагает тебе реальную сделку. Если ты ее заключишь, твоя фирма выживет, и дом останется за тобой». Джон поколебался. «Да». «Тогда какого черта ты мучаешься? Вцепляйся в этого Сарацини мертвой хваткой!» Одевшись, они прошли в бар и, как обычно, заказали пиво. Арчи напомнил ему, что кроме мистера Сарацини с Джоном никто не захотел связываться. Джон это все знал. Всю прошлую ночь он думал обо всем этом. Сегодня утром Сьюзан сказала, что сможет сделать это. Похоже, после того, как ее изначальный гнев немного поутих, она восприняла предложение мистера Сарацини с гораздо более холодной головой, чем он сам. И Джон безмерно уважал ее за это. Они долгое время не говорили о материнстве, а в те немногие моменты, когда Джон полагал, что Сьюзан вот-вот коснется этой темы, он решительно менял тему разговора. Не изменилось ли ее отношение? Он подозревал, что изменилось. Когда они только поженились, он попытался убедить ее подвергнуться стерилизации, но она не согласилась. Он не стал делать из этого проблему, а она начала принимать противозачаточные таблетки. Но Джон видел, как она в последнее время смотрит на детей. Как она держала на руках малышку Лиз на барбекю на прошлой неделе. Как она любит детей Кейт Фокс. Возможно, предложение мистера Сарацини задело какой-то нерв внутри ее. И она сочла, что оно даст ей возможность почувствовать себя полноценной женщиной. А не изменилось ли его отношение к детям? Испытывая неловкость, он поспешно вырвал эту мысль из разума. «Джон Картер, ты что, сошел с ума?» Но мысль о деньгах никуда не делась. 1,5 миллиона фунтов под замком у мистера Клейка, и все, что им нужно было сделать, сказать «да».